Издательство О2 представляет. Ким Джи Юн. Обед, согревающий душу. Читают Юлия Рудина и Иван Чибан. Пролог. В один волшебный день мне встретился парнишка. Мы обсудили все на свете. И дураков, и королей. И он сказал мне: «Самое главное, чему ты должен научиться, это просто дарить и получать любовь». Дитя природы. Иден Абис. Фиолетовое предрассветное небо. Под крышей традиционного дома играет бежевая колонка «Маршалл», откуда звучит вступление к «Мон Ривер». Вдохновенно напевая мелодию, она разбивает своей морщинистой рукой яйцо о край стальной миски. Затем кладет луковицу на уже старенькую, но с виду все еще аккуратную деревянную разделочную доску и начинает мелко крошить в такт музыке. Тук-тук-тук. Порезав кабачок и морковь, она бросает все в миску и начинает помешивать длинными палочками. Маленькие кусочки овощей тонут и выныривают на поверхность. Прямо как люди, что болтыхаются в своих заботах, силясь выплыть. Она понемногу наливает яично-овощную смесь в разогретую прямоугольную сковороду и, двигая палочками, начинает поворачивать поджаренный яичный блин, формируя прямоугольный рулет. Когда омлет уже почти готов, раздается свист парового клапана скороварки. Он начинает подпрыгивать, и ей приходится легонько сдвинуть его в сторону. Над плитой тут же поднимаются клубы горячего белого пара. Она помещает в контейнер яичный рулет и блинчик с кунжутными листьями, фруктовый салат, приправленные специями листья капусты и две толстые говяжьи котлетки. Затем привычным движением вынимает из ящика длинный лист бумаги и черными чернилами выводит на нем. Говорят, в мире нет болезни, которую нельзя вылечить едой. Желаю тебе не страдать ни душой, ни телом. Хорошего дня. Have a nice day. See you again. В котлетке положила мраморную говядину. Аккуратно написанное послание она заворачивает в фольгу и помещает на дно контейнера, а сверху кладет плошку вареного риса. К морщинам у рта к имнам добавляется еще несколько глубоких линий, и на губах расцветает довольная улыбка. «Может, это уже слишком писать, что я приготовила котлетки из мраморной говядины?» «Ой, ладно. Будет знать, что ест хорошую говядину. Может, хоть сил прибавится». Голова к имнам покрыта белым платком, на котором вышиты маргаритки. Она радостно смеется. Впитавшая горячую поддержку еда источает удивительный аромат. Этот запах, смешанный со свежестью утра, через распахнутое окно изумительного ланча, вылетает на улицу и разносится по переулку.